В дом он входил уже относительно в нормальном состоянии. «Северус, что с твоими глазами?» Люциус, явно встречающий его, поразился так, что пропустил дежурное приветствие. «А что не так? У тебя радужка серебряная. Знаешь, довольно жутко смотрится. Продолжаешь экспериментировать на себе?» Снейп пожал плечами. Рассказывать про то, как нашел контакт с единорогами, он не собирался никому и никогда. Кстати, заставить Грейнджера и Поттера забыть ту их встречу в лесу, пожалуй, тоже имеет смысл. Но почему-то после того, как сам ощутил действие Обливейта, накладывать на других его не хотелось. Слишком мерзко. Да и кто им поверит, даже если начнут о чем-то болтать. А если в голове хоть что-то есть, то не начнут. Кажется, на Грейнджер можно в этом понадеяться. Но Поттер взять обед, наверное, стоит. Хотя мальчишка, надо отдать ему должное, довольно сильно изменился за последнее время и все меньше и меньше походил на отца. На мать, впрочем, тоже. Как-то меньше в нем стало гриффиндерства, что ли. Хотя последняя выходка с запиской, конечно, была опять из ряда вон. А еще прошло уже немало времени, и никто с Гриффиндора не присматривался к нему, а значит, Поттер с Грейнджер прекрасно молчат обо всем, чему оказались свидетелями, и про изменения его глаз молчат. Так с чего бы им начинать болтать? Темные линзы Снейп старался носить только во время занятий, а вечером снимал, не хотел привыкать, а раз не надел их перед тем, как пошел сюда, значит, не считал необходимым. Он пробурчал что-то вроде: «Мои эксперименты пока что касаются только меня, если их результаты не опубликованы», и Люциус принял это как вполне удовлетворительное объяснение. Когда пришла Нарцисса, они поговорили немного о том, что удалось узнать у Крауча. Кое-что для Северуса все же оказалось новостью, в частности, контакт Крауча с Петтигрю и то, что тот жив-здоров и тоже собирается возродить лорда. К счастью, о том, что Барти находится в школе и носит личину Грюма, он вспомнил сам, и вопрос, кто бросил ему в спину Обливейт, прояснился окончательно. Школярской шуткой это точно быть не могло. Северус почувствовал облегчение, все же он первоначально грешил на директора, кому еще он так нужен в этой школе. Но все это было настолько не в характере Дамблдора, что ни в какие ворота не лезло. Теперь же все сложилось. Крауч с поехавшей крышей вполне был способен на подобное. Чуть погодя за поздним ужином в малой гостиной Малфой Мэннер они втроем перемыли косточки Краучу, который своим поступком выставил себя идиотом, причем самым опасным идиотом, инициативным и достаточно сильным и умелым. Нет, чтобы он некоторые заклинания забыл, а лучше бы и свои идиотские мысли, резюмировала Нарцисса. Неприятно, Северус задумчиво поболтал тамблером так, что в нем тихо звякнули камни для виски. Не ожидал я от него такого. Главное, стер что попало, хотя то, что он под личиной Грюма, я вспомнил далеко не сразу. Думаю, он хотел избавиться от меня и моей помощи, где-то я не вписываюсь в его планы. Представляешь, какого лорда возродит наш клинически старательный Барти? Хмыкнул Люциус. Ну не думаю, что навыки зельеварения, а они у него были весьма неплохими, можно забыть. Моторика так легко не сдается. Зелье он сварит, и приличное. Но да, этот процесс определенно нужно будет взять под контроль. Ты собираешься возродить лорда? Люциус поперхнулся. И что дальше? А тебя в этой жизни снова все устраивает? Удивился Северус. Ты готов, чтобы волшебный мир был открыт для всех? Чтобы маглорожденные продолжали переделывать все под себя, игнорируя элементарные, базовые вещи? Чтобы Слизерин, где учится твой сын, другие школьники продолжали славить, как факультет изгоев, темных магов, при всем том не представляя даже, что такое сама темная магия? Да я не чаю, когда уже закончится этот идиотизм. Нет, конечно, но брать на себя хлопоты по предотвращению этого безобразия не готов, верно? А ты, что ли? Я тоже не готов, быстро ответил Снейп. Мне Хогвартса хватает по самые уши, а вот лорд поначалу, когда еще был достаточно адекватен в этой роли, помнится, был неплох, да еще с поддержкой ваших предков. Вопрос в том, что с ним случилось и почему он растерял весь свой блестящий разум, куда он делся, и как вложить его обратно, добавила Нарцисса, благосклонно кивая. Не сложновата ли задачка? Дневники лорда сохранились, я полагаю, Люциус нахмурился и отвернулся. Ты что-то знаешь? Рассказывай. Лорд оставил мне свой дневник. Я думаю, один из, Малфой пересилил себя, информация была нужна им всем. Обычная черная тетрадка, от которой так фанило темной магией, что я, он вздохнул и развел руками, а у нас один за другим обыски были. Ты избавился от нее, где она сейчас? Поттер ее уничтожил. Поттер, ты не шутишь? По крайней мере, я получил ее от него, обугленную и сырую, с дырой посередине и без грана магии. И с пустыми листами, конечно. Как она у него оказалась? Я сглупил, признался Люциус. А поподробнее? Подробности с ней не порадовали, а уж когда он понял, что где-то в подземельях второй год разлагается, а может и нет, масса ценнейших веществ, то подскочила и его едва усадили обратно. Тем не менее, думать о чем-то, даже о лорде, он больше не мог. Он был готов лететь в Хогвартс, схватить за шкирку Поттера и перевернуть все подземелья, пока не найдет искомое и либо получит все уникальные вещества, либо убедится в том, что уже ничего не осталось. Бросить Василиска. Просто так, ужасная, кошмарная бесхозяйственность. Когда ты узнаешь о чем-то, что можно применить в своих зельях, ты становишься отвратительным собеседником, поморщилась нарцисса. Я позволю себе откланяться. Рада, что у тебя все восстановилось, но не убивай Барти, пожалуйста, мне кажется, он еще пригодится. Она повернулась к Люциусу. Не вижу смысла мне задерживаться, дорогой, доброй ночи. Снейп благодарным взглядом проводил ее удаляющуюся фигуру и вздохнул. Да иди уже, иди. Люциус поднялся вслед за женой. Сейчас камин открою, прямо к себе пройдешь. Только давай там осторожней. Может, подобрать тебе артефакт, чтобы прикрывал спину? Наверное, лишним не будет. Люциус задумчиво потер подбородок, видимо, пока не придумал, что именно выбрать. Я пришлю тебе с домовиком. Он что, так серьезно беспокоится обо мне? Северус с трудом скрыл удивление, хотя понимал, что в том, что Люциус Малфой волнуется за него, есть совершенно рациональное объяснение. Потому что кто, как не он, Снейп, стоит теперь между ним и Краучем. А ведь у Крауча на Малфоя что-то есть, иначе тот вряд ли бы прогнулся под его требования, подумал Северус и усмехнулся. Понятно, для кого понадобилось столько основы для оборотного. Зато теперь сам Крауч у меня в долгу, чем я не премину его обрадовать. Однако же, по зрелом размышлении, он решил немного иначе отнестись к этой проблеме. В конце концов, мастер он или не мастер, чем всякий раз опасаться такого вот удара в спину, не лучше ли как минимум привести Крауча в порядок, насколько это возможно, конечно. Да и мастером менталистики он вполне бы мог уже стать, если бы в магической Британии это имело хоть какой-то смысл. Справиться. А адекватный Барти пусть себе старается известно над чем. Да, ломать, не строить, ломать умеют все. Северус усмехнулся. Он никогда не был как все, и не будет. Короткое путешествие через камин в апартаменты декана Слизерина его не то чтобы охладило по поводу валяющегося в родных подвалах Василиска, но привело в тонус. Все же после восстановления от Обливейта голова работала не особо четко, но теперь, кажется, все встало на места. Тыкаться в подвалы в неизвестном направлении было форменной глупостью, лететь среди ночи в башню Гриффиндора за Поттером, еще того хлеще, а значит, придется останкам Василиска еще немного обождать. В конце концов, 2 года ждали, пару дней до выходных как-нибудь потерпит, ну и он заодно. А заняться нужно тем, что не стоит откладывать. Изображать из себя беспамятного недоумка на радость спятившему Барти Северус не собирался, так что взял пару склянок из сейфа и без долгих раздумий направился в апартаменты профессора Зати. 25. И снова разборки. Северус с удовольствием бы открыл дверь апартаментов Грюма Крауча с ноги, но необходимость соблюдать приличие заставила вести себя относительно корректно. Картины, висящие неподалеку, конечно, были пейзажами, но мало ли кто мог на них невзначай прогуливаться, и мало ли куда. Так что когда разбуженный грохотом ударов воздушных кулаков Крауч, уже безо всякой личины, конечно, распахнул дверь, спросонья толком ничего не соображая, весьма злой черный смерч спеленал и внес его назад в комнату, плотно запечатал дверь и обернулся еще более злым Снейпом, который рявкнул. Постоянная бдительность. И так хищно улыбнулся, что Барти пожалел, что открыл дверь. Но с другой стороны, а если бы не открыл, наверное, могло быть хуже. Однако после того, как Снейп своим фирменным способом прополоскал его умственные способности и дал более чем исчерпывающую характеристику последним поступкам, Барти почувствовал себя школьником, причем распоследним разгильдяем, что было для него вновь, и быстро пришел к выводу, что хуже этого, кажется, быть ничего не могло. Снейп, выплескивающий накопившуюся за это время ярость, в том числе от недоступности Василиска, внушал. Аборти не мог сопротивляться, даже если бы захотел, он еще когда дверь приоткрыл, был плотно спеленут многократным инкарцера, так, что напоминал скорее приготовленную к копчению фаршированную колбаску, отчего был вынужден выслушивать то, что имел ему сказать Снейп, а тот много чего имел и хотя многословным сроду не был, душу себе отвести позволил, и отвел, да, а в результате Барти вообще перестал что-либо понимать, хотя соображать старался, очень, его посетило, по его ощущениям, совершенно иррациональная уверенность, что Снейп хочет воскресить лорда куда больше него, Барти, и это напрочь заклинило оставшиеся умственные способности, он даже признал, что характеристика, которую только что дал ему Снейп, кажется, очень и очень близка к правде, а потом глаза расфокусировались. Легкий нервик заставил его встрепенуться и посмотреть вокруг более-менее осмысленно. Лицо вражины Снейпа, смотрящее на него с тревогой, а потом, с облегчением, едва снова не унесло его в неизвестные края, но еще один нервит. «И что теперь?» — еле вымолвил он, чувствуя, как наколдованные веревки на нем слабеют, но не исчезают, и окончательно обмяк на коротком кожаном диванчике. «Что-что лечиться будем?» — Крауч, устало ответил Снейп, опускаясь рядом и глядя ему в лицо. «Мозги тебе будем на место ставить, жалко же». «Нет, ну какие были мозги? Ты же был ходячей энциклопедией всего, да к тому же мыслящий, думающий, и весьма эффективно. Так просрать собственную гениальность, это надо суметь. На что ты это променял? На радость от визгов Макглов, пытаемых твоим Круция?» Такого презрения Барти не видел давно. Пожалуй, с тех времен, когда был лорд, когда он только взял его в обучение, и тогда так смотрели не на него, а Снейп продолжал. «Тебе прочили карьеру главы отдела тайн, ты знал, Крауч, лорду было важно видеть тебя там, ты бы смог, а чему ты научился? Смотреть, как Макглы, которых тебе вообще не обязательно было видеть, вопят и обгаживаются после вашей обработки. Это была честь, это было величие, я тебя спрашиваю, Крауч, и краткое я НН не, что ты не, я НН не пытал». Серьезно, удивление Снейпа, казалось, придало Барти силы. «Я, никого, не, пытал». Он набрал воздуха побольше и сумел рявкнуть. «Клянусь моей магией, ну-ка достань палочку аккуратно». Снейп был явно озадачен. «Проверяй, Люмос». Нокс и Барти посмотрел на него как мог ехидно. Следующая фраза Снейпа была совершенно непечатной и настолько экспрессивной, что тот, кажется, сам удивился. А вот Барти, вдруг успокоившийся, просто кивнул. Озвучивать то, что только что стало очевидным, никто из них не хотел. Ложь, все ложь, ну или почти все. «На-ка, выпей», Снейп протянул склянку с знакомой фиолетовой, только чуть сильнее обычного серебрящейся жидкостью, и освободил ему правую руку. «Я не», — скривился Крауч. «Собираешься проверить на дополнительные примеси?» — ядовито усмехнулся Снейп. «А как ты думаешь, кто все это время варил оборотное, которое ты уже не один галлон выжрал? Люциус, что ли? Если бы я хотел тебя травануть», Барти побледнел. «Но, нет, Малфой же дал обед, он не мог рассказать, как, а заказать зелье у Снейпа, это да, ох, точно, он бы так и сделал, а Снейп, зараза, слишком хорошо соображает, о нарциссе Барти даже и помыслить не мог, то есть мог и думал, только не в этом ключе». Снейп успел насладиться изменениями на его лице и снизошел до объяснения. «Это просто успокоительное. Естественно, усовершенствованный вариант. А потом пойдем кое-куда прогуляемся. В запретный лес», — съязвил Крауч, неожиданно попав пальцем в небо. «Там меня и прикопаешь». Снейп закатил глаза. «Ты идиот, Крауч. Что мне мешало поступить проще? Вызвать Авроров и спокойно лечь спать? А, тебя бы засосал Дементор, а я бы смог выспаться наконец, а не варить очередную порцию зелья и возиться тут с тобой. Как тебе такой вариант? Зачем тебе я?» Задал глупый вопрос Барти, не думая о том, что только он знал сейчас местонахождение лорда Петтигрю. «У тебя что, в одно ухо влетает, в другое тут же вылетает? Мне о планах лорда на тебя повторить? Или ты думаешь, что я хочу заткнуть все дыры в организации, что осталось от вальпургиевых рыцарей, собственным тощим задом? На него и так хватает. Хотя...» Северус сдержал ухмылку, ему, кажется, пришла прекрасная истинно-слизеринская идея подключить по-настоящему тяжелую артиллерию. «Да, Крауч, я буду проще, нарцисса за тебя просила». Барти спал с лица, но выражение его стало мечтательным и безнадежно грустным. «Это правда, она, Четвертый курс, второе полугодие, оценил Снейп. Любит, не любит, ромашка. Еще и с этим ребенком возиться, БЛ. Ничего, прогуляемся, авось да что получится. Ночной визит к единорогам состоялся, он был непростым. Северусу пришлось убеждать, что к его спутнику можно подойти, но только когда он произнес имя нарциссы, волшебно действующие на борте в любом состоянии, молодой жеребчик, самый смелый, видимо, вследствие молодости, соизволил того обнюхать. Крауча словно подкосило, он, тяжело дыша, ухватился за серебристую гриву, и Северус отвернулся. Все это было слишком интимным, слишком болезненным. Он помнил это, как помнил и то, как быстро исчезли тогда Грейнджер с Поттером. Только когда единороги ушли, и Крауч, шатаясь, побрел по поляне, не глядя куда, Северусу пришлось подхватить его и сопроводить назад, в замок. Занятия за те на следующей неделе пришлось отменить аж на 3 дня, а Ластер Грюм не появлялся в большом зале в выходные, а после сказался больным и ушел камином в Мунго прямо от опешившей мадам Помфри. Правда, там он задерживаться не стал, и никто кроме Снейпа не знал, куда он оттуда делся, но никто особо и не интересовался. У Дамблдора было очередное заседание МКМ, на которое тот отбыл на целых 5 дней, к огромному облегчению кое-кого из его подчиненных. Выходные без надзора директора для Снейпа были просто манной небесной. Хотя он всегда предпочитал в эти дни завтракать у себя, в этот раз специально явился в большой зал, чтобы прилюдно придраться к Поттеру и заставить его спуститься в подземелье на отработку, чем вызвал поголовное возмущение Гриффиндора и их декана, которая едва сдержалась, чтобы не проклясть его, и пообещала все рассказать Альбусу, как только тот вернется. А именно этого Северус и добивался. Совершенно не стоило никому показывать изменения его отношения к Поттеру. Да и мальчишка повел себя наконец ожидаемо, взвился, покраснел, нагрубил. Ровно то, что надо. А вот открывать его дверь пинком он попробовал зря. Шипящий и прихрамывающий Поттер, злой и взъерошенный, пролетел почти в середину кабинета и сделал большие глаза, когда Северус движением руки, без палочки, снял боль и предложил ему присесть. Он осторожно опустился на краешек дивана и недоверчиво уставился на профессора, явно не зная, чего ожидать. А Снейп, словно нагнетая неизвестность, вышел. Гарри недоуменно огляделся, дверь в лабораторию была заперта, вокруг ничего такого, что могло бы пролить свет на то, что его ждет, не обнаруживалось. «Заберите ваши», Снейп протянул ему мантию-невидимку. Гарри едва не подскочил и, видимо, временно онемел. Снейп задумчиво смотрел на него, а Гарри не представлял даже, что ему нужно. «Ну», — прищурился профессор с неожиданной хитринкой, «хотя бы благодарность за то, что она очищена», наконец прозвучит. Гарри открыл рот. Так вот почему близнецы до сих пор не вернули ему мантию. Снейп ее отобрал, чтобы почистить и отдать ему, или вы все такой же наглый, неблагодарный, хамящий профессорам, хотя в большом зале вы повели себя совершенно правильно, с одинаково ругательной интонацией произнес Снейп, картинно загибая пальцы и явно поднатужился, подыскивая еще эпитеты, как Гарри наконец отмер. «Так это вы нарочно?» «Ну, наконец», — фыркнул Снейп. «1 балл Гриффиндору за попытку мыслительного процесса. Если вы поднатужитесь, мистер Поттер, то у вас есть шансы вернуть потерянные вашими близнецами Уизли баллы и даже что-то заработать. А близнецы разве не ваши?» Язык болтал быстрее, чем Гарри думал. «Да, диагноз не изменился. Тем не менее, Поттер, да заберите уже свой артефакт. Не собираетесь же вы мне его подарить?» «Спасибо, сэр», — выдавил Гарри, забирая мантию. «Ну, наконец-то! А что дальше-то делать?» «Совершенно правильный вопрос, мистер Поттер. Я наслышан, вы пару лет назад открывали тайную комнату и истребили реликтовое волшебное существо». Мысли Гарри заскакали одна за другой. Снейп все знает. Или не все, кто мог ему рассказать. Близнецы точно не знали про Василиска. Про него вообще знал только Дамблдор. Или не только. Но если Дамблдор, то получается, он Снейпу сам рассказал, и что ему теперь надо. Снейп, словно отвечая на его последний вопрос, коротко и четко пояснил, что, ну да, ингредиенты, яд Василиска, страшная штука, если нет слез Феникса, конечно, а у Дамблдора есть, и если, да-да, профессор, хорошо, Когда мне быть готовым? Я бы не хотел, чтобы кто-то в школе заметил ваше отсутствие. Встретимся на третьем этаже через полчаса после отбоя. А вы предлагаете? Гарри не мог поверить услышанному. Снейп совсем с ума сошел, да я и сам не верю, поморщился тот, ночью тащиться в женский туалет в компании с вами. Впрочем, днем ничуть не лучше, не так ли? Ну, вы преподаватель, вам можно, предположил Гарри. Еще табличку можно повесить, что не работает. Чтобы туда через десяток минут сбежалась полшкола и начала строить гипотезы о причинах, думаете? Знаю. А можно спросить, сэр? Снейп кивнул. А что мне будет за ингредиенты? Ну, если вы лично будете свежевать Василиска, при условии, конечно, что там будет что свежевать, то посмотрите расценки в гильдии. Где? Или пошлите запрос в министерство, в отдел регулирования численности популяции опасных магических существ. Хотя не поручусь, не получите ли вы штрафа, все же численность данной популяции вы отрегулировали, прямо скажем, катастрофически. Гарри хотел было возразить, но Снейп добил его маленькое новорожденное слизеринство в зародыше. А еще я вам ваш артефакт привел в порядок, вы бы проверили, кстати, сразу. Придется за здорово живешь теперь Снейпу помогать добывать эти его ингредиенты, подумал Гарри. Вообще-то всего лишь пару раз пошипеть, ответил Снейп. Ну и посетить, так сказать, место вашей боевой славы. Вот тут Гарри передернуло. Вот про славу не надо, век бы ее не. Отлично, Гарри, похлопал его по плечу Снейп. Вот так и ведите себя всякий раз, как меня увидите. А зачем? Вы же уже показали, что то, что у вас в голове, в принципе способно к мыслительным процессам. Потренируйтесь на досуге. Через полчаса после отбоя жду. А это, Снейп протянул ему тонкий проволочный браслет, не даст вам забыть об отработке. Это что, напоминалка? Или будильник на определенное время? Намотайте сами и зацепите. Я настроил на половину 12-го. 26. Сюрпризы подземелий. Около женского туалета на третьем этаже Снейп оказался первым. Это ему и позволило определить, что Поттер явился вовремя. Вечера, как вы меня увидели, удивился Гарри, вы бы еще громче топали и заполошней дышали. Неужели боялись опоздать? Ну оно тут испортилось. С ней пообдало ветром, и он понял, что Поттер размахивает перед ним невидимой рукой. Так и нужно было. Вперед. Со стороны сцена смотрелась довольно сюрреалистично. С ней разговаривал с пустотой, она ему отвечала, а затем он распахнул дверь в неработающий женский туалет и сделал приглашающий жест, после которого зашел сам. Полтергейст Пивз долго тряс головой, но так ни к какому выводу и не пришел, так что решил дальше молчать об этом. Снейп, он вообще сварит что-нибудь, обольет, и конец развлечениям. А голос, которым отвечала пустота, он так и не признал, слишком мало было сказано. Да снимите вы уже свою мантию. Хотя нет, не надо, ни в коем случае. Оставайтесь так, только давайте договоримся, что вы все время будете стоять за моим правым плечом. Но ведь там вроде никого не должно быть, ну, опасного. Пометьте слово вроде в качестве ключевого, мистер Поттер. Вы поручитесь, что за пару лет никто не заполз из запретного леса на освободившееся место. Ну понял, кивнул Гарри, подходя к нужной раковине. Я того, шиплю, будьте так любезны. Ой, ша-ша-ши-ха-ас-са, выдохнул Гарри. Это значит, Снейп подозрительно смотрел в открывшуюся перед ним черную дыру над полом. Откройся, так просто. А обратно, Гарри прошипел, лаз послушно закрылся. А теперь еще раз, как открыть? Гарри никогда бы не подумал, что будет тренировать Снейпа в серпентарго ночево уже, кажется, и сам Снейп не ожидал, так того, что у него самого с пятого раза вдруг получится. Полет в темноте едва не выбил из него некоторое количество ненормативной лексики, но перед учеником было неудобно, так что, вставая с пола, в который он со всего размаха вписался, Северус только скрипнул зубами. «Вы ушиблись, сэр?» – сочувственно просила пустота. «А вы?» – «Да ничего, терпимо, но лучше, чем у гоблинов в тележке, правда, короче, ага, шаги, чуть похрустывающие в полумраке, слабо разгоняемым несильным люмосом, удалялись». Огромное волшебное существо молча ухмыльнулось и бесшумно исчезло за стеной. Вот бы еще завал разобрали, подумало оно. Хотя стоит ли мечтать о том, что от этих магов будет какой-то толк? Это что, последствия вашей битвы с Василиском? С ней попроняло, когда он увидел, во что превратилась часть коридора, ведущая к новой двери, которая выглядела на удивление целой на общем фоне. «Да не, это Локхард, Гилдерой Локхард», — не поверил Снейп. «Он-то что здесь забыл? Ну мы это с Роном его взяли. Думали, он Джин не спасет, а он не хотел». «Да», — протянул Снейп. «Кажется, очень сильно не хотел». Гарри вздохнул, то ли покаянно, то ли просто потому, что воспоминания были не самые приятные. «Сами пошипите, сэр, или лучше я». Но Снейп не ответил, занятый разгребанием прохода от камней. Мало ли с какой скоростью им придется отсюда убираться, путь должен быть свободен. «Шипите, Поттер», — выдохнул он, утирая пот со лба. Гарри сам себе признался, что да, Снейп таки действительно тянет на чемпиона Хогвартса, проход вернулся почти в первозданную форму. Однако делиться своим выводом не стал, все-таки кое-чему научился, от Драка в том числе. Тот его просто отлично просветил о предпочтениях своего декана. Гарри уже использовал такой финт, как вовремя промолчать, и не раз, результат ему понравился. Вот только у него пока не так часто получалось, как хотелось бы. Ну да ничего, пока Снейп тут, он еще потренируется. Ша-ша-ши-ха-с-са. Ну здравствуйте, гости дорогие. А, это ты. И не очень чешень, дорогие. Частично реакция обоих волшебников оказалась одинаковой. Они дружно выдохнули. А потом Снейп встал с палочкой на изготовку, а Гарри бросился было вперед, но оказалось, что Снейп наступил на его мантию, ее стянуло с его плеч, сделав видимым, так что следующим движением профессор отбросил его себе за спину. «Собираешь шашся атаковать?» – деловито осведомился Василиск, медленно проявляясь из темноты. «О, у-у», – вырвалось у Снейпа, но он быстро овладел речью. «Ни в коем случае. Эй-эй-эй, уважаемый, вы по-английски разговариваете? Я волшебный или как? Если я провел не один век в стенах этой школы, если я волшебное и мыслящее существо, мне кажется, не научиться было просто невозможно. Кстати, этого мелкого негодяйчика получше придерживай, а лучше Годрикову железяку у него отбери». «Да нет у меня с собой никакой железяки», — высунулся Гарри, которого Снейп с размаху запутал в своей широченной мантии, так что тот едва размотался. «Ой, это как вы говорите?» Смех древнего существа гигантским листопадом прошелестел под каменными сводами. «По-английски, Поттер, исключительно по-английски, если вы еще не поняли», — просветил его Снейп и повернулся к Василиску. «Разрешите представиться, Северус Снейп, декан Слизерина, мастер зельеварения. Благодарю за то, что не окаменели и не съели. Гарри Поттер, сэр». «Сэр, значит, оказывается, ты еще можешь быть вежливым, маленький гаденыш Шаша. Так вы первые меня чуть не сожрали», — обиженно воскликнул Гарри. «Я что, должен был, по-вашему, ждать, пока меня прожуют, вот такими зубищами?» Гарри показал нечто больше своего роста, но Василиск, похоже, счел это за комплимент, а вот к самому вопросу подошел чисто академически. «Упасть и не двигаться, это оптимально», — покачал он головой. «Это помогает отключить здоровые природные инстинкты. Убегать – вообще последнее дело. Ага, вы бы сами попробовали. А я и пробовал. У нас взрослые змеи молодых всегда гоняли. Кто выжил, тот и молодец. Естественный отбор. Меня в школе тоже гоняли. Кузен – это двоюродный брат. Я знаю, кто такие кузены и прочие родственники. И вы все их человеческие наименования. Надеюсь, все вы пришли не для того, чтобы рассказать мне о вашем тяжелом детстве и послушать о моем». Гарри сглотнул и помотал головой. «Я, конечно, безмерно рад, что вы живы, уважаемый», — взял слово Снейп. «Но если уж на чистоту, то я надеялся собрать кое-какие ингредиенты. А ты мне нравишься, взрослый волшебник. Похож на моего старого друга, для него дело тоже всегда было превыше всего. Тебе чего? Крови, мочи, яду, экскременты вот за той дверью, но туда лучше бы без головного пузыря не ходить». Снейп не успел офигеть от столь щедрого предложения, как Гарри уселся прямо на пол и выдал: «Нет, но вы как вы выжили вообще? Я же того, ой, извините, у тебя очень вкусные эмоции, маленький негодяйчик. Неужели ты думаешь, что меня можно было убить ковырялкой Годрика? А Фаукс, ну ладно, признаюсь, надо мной он тоже немного всплакнул. Пару раз ты довольно удачно ткнул, болело долго». Василиск немного развернулся и показал довольно приличный шрам на морде и на шее. «Простите, ну чего не сделаешь в состоянии аффекта, я понимаю, а шрамы украшают мужчину. Кстати, зубы посмотрите, заодно узнаете, насколько велики глаза у вашего страха, а ваш профессор заодно яду себе наберет». Гарри подумал, что именно вот так, наверное, и сгорают со стыда. Оскаленный Василиск, конечно, внушал некоторый трепет, и весьма нехилый, но размер зубов все же был как минимум втрое меньше, а уж когда около зубов засуетился совершенно счастливый Снейп со своими склянками. Когда процедура была закончена и Василиск смог продолжить разговор, он посоветовал Гарри для начала почитать немного о том месте или животном, к которому собрался соваться, и только потом приступать к делу. Спорить было ни с чем, совет был простым, но ценным. Вот только, а если времени совсем-совсем нет, тогда поступайте как ваш профессор, находите и берите с собой того, кто имел к подобному хоть какое-то отношение. А если бы я Хагрида взял, ну, если бы вы его ухитрились пропихнуть в то отверстие, нам с ним было бы о чем поговорить. Так вы знакомы, а для кого он некромантулов разводит, как думаешь? Гарри зажмурился и помотал головой. Молодых, жирных некромантулов, мечтательно произнес Василиск. Уважаемый, а у вас пары свеженьких или хотя бы недельных хелицер не завалялось? Вы же, ХМ, аккуратно кушайте, я правильно понял, и не только кушаю, благосклонно поведал Василиск. Вот только зачем мне всякая херь в моем жилище? Кажется, так нынче называют ненужные и не всегда опознаваемые вещи, я наслушался. Все несъедобные останки в запретном лесу лежат. Сейчас нарисую. Василиск парой ударов хвостом раскрошил один из валявшихся неподалеку камней в пыль, разровнял, и вскоре все трое смотрели на вполне правдоподобную схему пути от замка к логову некромантулов. Вот тут, примерно на середине, кончик хвоста поставил аккуратный крестик возле поворота тропы. Запомнил, волшебник, Снейп кивнул. Нет, сейчас он не пойдет, скоро и ночь закончится. Надо отвезти Поттера обратно в башню Гриффиндора, оставлять его одного точно не стоит. А что мальчишка может приятелям наговорить, уму непостижимо. Чем он думал, когда волок его сюда? А можно еще прийти? Ну конечно, Снейп вздохнул. Ну а чего он ждал от Поттера? Он уже хотел было извиниться за него, но... Зачем? Я не рассказываю сказок и историй, ответил Василиск. И не имею ни малейшего желания видеть того, кто нанес мне несколько довольно неприятных ран. Но я же не... Ничто, я испугался. Это все было так ужасно, я мог только защищаться. А лучшая защита, это, конечно, нападение. Ну простите. Да нет, маленький, но вредный волшебник, в целом ты совершенно прав. Но это не значит, что я действительно захочу тебя видеть. К твоим друзьям это тоже относится. Но вы их даже не знаете. Я не собираюсь изображать из себя зоопарк, тем более в единственном лице. Вы все поняли? Гарри сник, но потом снова встрепенулся. А если профессору помочь, то можно, когда напишете эссе не менее чем на 3, ладно, 2 фута о том, для чего это вам лично, нашелся Снейп, а Василиск с интересом прислушался, а уважаемый Василиск одобрит его содержание, тогда мы об этом поговорим. За эссе замечательно, профессор, Василиск явно был доволен, в отличие от Гарри, которому к домашней работе в воскресенье добавилась еще изрядная доля. Было бы чем, я бы даже поаплодировал. Впрочем, можете ничего не писать, Снейп посмотрел на огорченного Гарри. Я вас не неволю. Тогда никакого посещения тайной комнаты, а как вы ее закроете без меня? Сообразил Гарри и ухмыльнулся. Просто вот такое движение палочкой, Василиск показал пару петель хвостом, а на ближайшей двери профессор потренируется. Гарри снова поник. Что? Так приятно было чувствовать себя незаменимым. Неожиданно понимающе спросил Снейп. Гарри шмыгнул носом. Ему было обидно. Непростого ты себе питомца завел, профессор, глаз да глаз за ним. Чего? Возмутился Гарри. Да я. Ну да, ну да. Ты сам завелся. Знаешь, мальчик, ты все-таки приходи. Не нравится мне у тебя вот эта штука. Василиск показал хвостом на шрам на лбу у Гарри. А мы будем думать, не так ли, профессор Снейп? Хорошее имя, мне нравится я. Да, Фауксу привет передавай, давно не залетал, курица ленивая. А ваши не позволите узнать, вы его все равно не выговорите. А всякие сокращенные безобразия я не потерплю. Василиском зовите, и будет с вас пока. В темном коридоре стояли молчаливые мужчина и мальчик. Им было о чем поговорить, и в головах вертелось уйма вопросов, но усталость брала свое. Гарри широко зевнул, и Снейп торопливо набросил на него мантию-невидимку. «Надеюсь, я не должен не стирать вам память, не убеждать, что все это мне приснилось». Нашел неожиданный выход Гарри. «ХМ, браво, мистер Поттер, и 50 очков Гриффиндору. А во, профессор, получается, я все-таки все отыграл. Все верно, мистер Поттер. А теперь, спать. Темнота расступилась перед мягким светом люмоса, и тихие шаги удалились в сторону Гриффиндорской башни. Профессор Снейп за ночным обходом, что могло быть привычнее. А то, что эхо шагов немного странное и малость частит, так в конце концов, это же волшебный замок, чего в нем только не бывает. 27. Правила робототехники в зельеварении. Северусу Снейпу в кои-то веки было не до зелий, или почти не до зелий. Разработку и даже частично варку пришлось оставить ради другого вопроса, который поглотил его целиком. Почти целиком, опять же. После многократного обсуждения текущей ситуации с Малфоями, Снейп примерно обрисовал себе, каким они хотели бы видеть возрожденного лорда, но теперь перед ним в полный рост встал вопрос, а как, собственно, это сделать? Причем до самого зелья, которое Северус в принципе уже неплохо себе представлял, было пока далеко. А еще были уроки, факультет Слизерин, попадающийся чуть ли не на каждом шагу Поттер, нарочно он, что ли? Шалопа и ученички, одинаковые с лица, а на заднем плане продолжала маячить, иногда весьма завлекательно, мисс Делакур, и, прах его побери, турнир. Ах да, еще коллеги по черепу со змеей. О том, чтобы расслабиться, можно было даже не мечтать. Вопрос возможного воскрешения лорда, или не воскрешения, Северус вполне допускал и противоположный вариант, был рассмотрен всесторонне и неоднократно, и всякий раз ответ получался один. Лорд нужен. Магической Британии нужен сильный, волевой политик, умный, неподкупный и, естественно, очень-очень сильный. Это означало и поддержку в довольно широких кругах. А значит, имя лорд Волдеморт уже никоим образом не годилось. Представить себе, как возрожденный лорд, каким его все хорошо, а то и слишком хорошо знали, отреагирует на милорд. Мы, конечно, очень рады, но имечко придется сменить, было довольно легко и ничего хорошего, естественно, не сулило, а это значило, ни много ни мало, что еще на этапе воскрешения придется заново формировать личность, и вот это была задачка на засыпку даже для зельевара и менталиста в одном флаконе, плюс еще один нюанс, позиционировать себя таким редким специалистом Северус благоразумно не собирался, возрожденный лорд должен быть адекватным, заявил однажды Люциус, после чего, обсуждая, что, собственно, есть адекватность, оба едва не подрались, что чуть не довело нарциссу до колик от смеха, естественно. А потом Снейпу все же пришлось брать с собой их непреложный обед, Люциус был готов сорваться и бежать искать менталиста хоть на континент, хоть в Америку. Благо связи имелись, вот только допускать посторонних в узкий круг заговорщиков было крайне опрометчиво. Однако в результате были довольны все. Нарцисса, тем, что супругу не придется никуда мотаться, Люциус, что был таким молодцом и вовремя обратил внимание на перспективного школьника, Снейп, полученным обетом, не все ему давать, иногда и брать пора, и все вместе, тем, что не будет никого лишнего в их деле. Тем не менее задачу каждого из них это только усложняло, особенно для Северуса. Конечно, из-за правила, которым тот руководствовался всю жизнь. Хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам. И уж точно то, что он задумал, никому не стоило передоверять. Особенно некоторым, прости Мерлин, профессорам с основательно потекшей крышей. Следовало бы узнать, где находится лорд. Собственно, Бартий нужен был исключительно ради этого. Потому что искать прячущегося волшебника на островах, так пресловутую иголку в стоге сена найти будет куда легче. Он прикидывал варианты, для начала в любом случае придется проверять экспериментальное зелье на борте, хуже тому уже точно не будет, а вот лучше обязано. Но самое главное, нужно было сделать так, чтобы ни в коем случае тот не мог причинить вред, ни детям, ни самому Снейпу, потому что, а кто тогда все делать-то будет? И ведь в том состоянии, в котором находился Крауч, ему ничего не объяснишь. Совершенно случайно, от недосыпу и общей загруженности, не иначе, Северус оставил личные записки по этому поводу на столе в лаборатории. О, Фред, смотри, записи учителя. Наверное, о том, над чем он так давно мозги морщит так, что на лбу видно. Как интерьеисно. Тащись, нет, стой, Джеминя. Вот так, отлично. Теперь можем совершенно честно говорить, что мы ни к чему такому не прикасались. А тебе шляпа Слизерин не предлагала, точно так же, как и тебе. Ха-ха-ха. О. Фред впился глазами в не особо аккуратные строчки. Офигеть, он сочиняет зелье вменяемости. Спорим, первым кандидатом будет Грюм? Вот еще, спорить. Я что, не помню, Как он тут пытался шариться, так ему и надо. Погоди, ну ничего себе, он что, голема сделать собирается? А если ты же знаешь, как он загружен? Второго себя, ну смотри, ответственность, стрессоустойчивость, целеустремленность, решительность, требовательность. Ага, объективность и коммуникабельность, язвительно дочитал Фред. Прямо чистый профессор Снейп. А еще компетентность, креативность — это что еще за хрень? Дружелюбие, Джордж рассмеялся вслед за братом. Уравновешенность, продолжал читать Фред, подхихикивая, и наконец заявил. Не бывает таких, ну почему возьми хотя бы мадам Вектор? Не, сразу чтобы все вот так, не бывает. И что такое это, как там? Фред заглянул в листок, креативность, что-то макгловское, кажется, у Снейпа. А почему нет? Ну а давай Гринджер спросим, точно, Гермиона, прочитав и вникнув в набросок, кажется, какой-то уникальной личности, которой притащили ей близнецы, прониклась не на шутку. Это действительно какой-то идеал, но погодите, кажется, я что-то похожее видела, она задумалась так, что наморщила лоб. Близнецы аж дышать забыли, боялись сбить с мысли, точнее, с воспоминания. Один раз они уже неловко влезли и вместо толкового решения получили ГМ. Результат им не понравился, а уж на своих-то ошибках учиться они умели. Точно, подскочила Гермиона, и глаза Фреда и Джорджа загорелись от предвкушения. У папы была такая анкета, когда ему предлагали руководство отделением лицевой хирургии. Только он тогда не согласился, сказал, что если когда-то и достигнет максимума всех этих качеств, то нам придется ему нимб полировать. А на это он пойти не может, потому что ладно, это не важно, что такое нимб и зачем его полировать. Пришлось объяснять. Объяснения постепенно перетекли в дискуссию, а братья Уизли и не думали скрывать, чьи записи только что развеялись в их руках. И в результате все трое пришли к двум выводам. Либо профессор Снейп хочет воскресить Мерлина, либо сделать улучшенную копию себя. Идея насчет голема была отметена с представлением десятка доказательств того, что кукле и вообще неживому и без собственных мозгов такие характеристики не светят никогда и ни под каким видом. Самым убойным было последнее, от зашедшего на огонек Гарри. Как оказалось, он уже давненько сидел рядом и прислушивался к их беседе. «Ну, вы же знаете, что такое велосипед?» Близнецы кивнули. «А можно из него сделать космический корабль?» «Здорово, Гарри!» «Очень точно!» И порозовевший от комплимента самой умной ведьмочки потока Гарри начал объяснять, что такое космические корабли, благо недавно участвовал в дискуссии с ней самой, Виктором и еще несколькими ребятами, присоединившихся к их занятиям с Кромом. Довольно логично последовавшие предположения о том, что так можно вообще кого угодно улучшить, было встречено с некоторой оторопью. И что, все будут одинаковыми? Это невозможно, с полной ответственностью заявила Гермиона. Любая личность будет стремиться к тому, чтобы остаться собой, а значит, получится только усилить определенные черты. Откуда знаешь? У моей мамы психология, хобби, вздохнула Гермиона. Но знаете что, я бы здорово порадовалась, если бы это новое зелье профессор Снейп попробовал на Грюме. Что, и тебя довел? Да он вообще, Гермиона явно проглотила что-то прямо рвавшееся ей на язык и дипломатично закончила. Слишком странный. Она была очень воспитанной девочкой, но все и так все прекрасно поняли. Никто не знал, что этим же вечером в спальню девочек прилетела сова с заказом для мисс Гринджер, естественно, книгами. Никто не предполагал, мисс Гринджер благодаря своему другу весьма продвинулась в бытовых и скрывающих чарах, что она все время проведет за чтением. Через день мисс Гринджер впервые в жизни прогуляла урок по истории магии и на обеде передала всем участникам разговора предложение снова собраться. «Народ, у нас всего 20 минут, а потом к учителю. Я нашла заметки про И», — хмуро вздохнула невыспавшаяся Гермиона, «и отметаю свои возражения по поводу голема». «Да ты что?» То есть правда такое можно сделать, просто из комка земли, мне кажется, не совсем. Мы еще многого не знаем о ментальной магии и о том, как она взаимодействует с трансфигурированными объектами. Но, кажется, я нашла одну очень важную вещь. Есть три закона, то есть даже четыре, один, нулевой, и если их не соблюдать, то можно попасть в серьезную беду. Когда такие искусственные существа научатся создавать себе подобных и сами начнут командовать, то есть возьмут власть над людьми, и мне кажется, надо предупредить профессора Снейпа, потому что это и правда очень опасно. И ты готова рассказать это профессору? Гермиона тяжело вздохнула. Вряд ли профессор зельеварения интересуется магловской фантастикой, а значит, рискнуть все-таки придется. Профессор Снейп был изрядно удивлен расширению состава учеников. Особенно его напрягал, конечно, мистер Поттер, но время быстро показало, что внимание стоило обратить не на него. Сначала его изрядно огорошили близнецы, которые поклялись, что пальцем не прикасались к его записям. Он это и так знал, но почему-то сразу почувствовал нехорошие, хотя проверка на Люмос Нокс показала, что те совершенно честны, и был совершенно прав. Паршивцы все же слишком нестандартно мыслили. Надо же, Джеминя, всего лишь. Ладно, со своими учениками он разберется потом, наедине. А пока, быть может, послушать, что еще интересного, не то чтобы он привык, что среди того бреда, который несут иногда Фред и Джордж, частенько всплывает то, что определенно имеет смысл, но их предположения о новом Мерлине, подопытном Грюме и прочем были почти в точку. К его удивлению, слово перешло к мисс Грингер, и Северус Снейп узнал много действительно нового, про магловские искусственные интеллекты, что его поразило окончательно, три, точнее, четыре закона робототехники. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред, это первый закон, мисс Грингер заливалась соловьем. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит предыдущим законам. А еще есть нулевой, что робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием допустить. Благодарю вас, я все понял. Черт возьми, это идеально. Кроме повиновения приказам, это в любом случае слетит, да и постоянно действующая империя для интеллекта будет крайне пагубным. Но вот нулевой закон, это то, что надо, просто и изящно, и делает ненужным весь комплекс качеств, от которых у меня давно голова идет кругом. Мы готовы помогать, вырвали его из размышлений незамутненно счастливые лица. В чем, Северус даже опешил, вот только работящих воскрешателей, в составе которых еще и мистер Поттер, ему для счастья не хватало, хотя кое-что ценное они, точнее мисс Грингер, определенно привнесли в воскрешение Мерлина. Почему вы так уверены в том, что я собрался делать, и в том, что мне нужна ваша помощь? Но, сэр, надо же вводить новые данные и знания постепенно, чтобы не разрушить мозг или заменяющие его структуры. То есть вы предлагаете себя в качестве учителей? Его брови поползли вверх. Да что вы, вообще-то прежде всего ему понадобится нянька, и товарищи по играм и учебе. Зеленые глаза горели неподдельным энтузиазмом. Северус сглотнул. Поттер как товарищ для игры и учебы для темного лорда. Ему хотелось одновременно ущипнуть себя за руку и хлопнуть по лбу, но именно поэтому он ничего и не сделал. А в голове, как назло, возник голос Трелани, ибо ни один из них не сможет жить спокойно, пока жив другой. А ведь одно убиение, по идее, уже было, по крайней мере, развоплотился лорд, вот об это вихрастое недоразумение. И могу поклясться чем угодно, спокойная жизнь там, где появляется мистер Поттер, вообще ни для кого невозможно, а мы готовы быть подопытными, совершенно добровольно. Вы так сильно желаете посвятить своей жизни служению человечеству, мистер Уизли? Нет, мы хотим, чтобы Грюм посвятил, ему все равно это по статусу положено. Я подумаю, а пока марш в лабораторию, задание для каждого из вас на столах. А мы, сэр, Северус скрестил руки на груди и окинул взглядом притихших, надо же, и так бывает. Поттер с Грингер, если вы и получившийся, ХМ, результат пожелаете общаться и будете придерживаться определенных правил в данном процессе, то я согласен попробовать. Но прежде всего вы тут же принесете, нет, не клятву, а настоящий непреложный обет о том, что никогда, никому и никаким способом не передадите ваши измышления, то, что вас на них сподвигло и, конечно, сам сегодняшний разговор. В противном случае, сэр, мы согласны. Мы согласны. Он поморщился от их энтузиазма, хотя так и тянуло не просто усмехнуться, а в голос расхохотаться. Потому что такого поворота не мог ожидать никто. Этот Поттер еще самолично даст своей крови в качестве самого ужасного врага лорда, подумал он. Но использовать ее нельзя ни в коем случае, ведь часть качеств донора всегда передается реципиенту. И если лорд будет таким же несносно импульсивным, сначала делать, а потом думать прощай, Британия. Да, исходя из того, что я сегодня услышал, К кандидатурам будущих доноров ингредиентов нужно будет подходить с особой тщательностью. А вот с зельем, точнее, его модификацией, кажется, все проясняется. 28. Третий тур. Лабиринт. Примечание. Чем дальше в лес, тем толще, Степ. Я предупредил. Время, плотно занятое для одного, работой, а в редкие свободные часы, экспериментами и исследованиями, для других учебой и снова учебой, потому что пускать необученных помощников в личную лабораторию профессор и помыслить не мог, а пролезть хотелось, и не только близнецам Уизли, пролетело быстрее стрижа. Как-то раз увидев этих птиц в небе и услышав их посвисты, Северус понял, что лето буквально на носу, а значит, и третий этап турнира, будь он неладен. Несмотря ни на какие ухищрения, в том числе даже гораздых на проделки близнецов, добраться до окончательно впавшего в паранойю Крауча Грюма они не смогли, только с помощью длинных глаз, сделанных Фредом и Джорджем по принципу длинных ушей, проследили, как тот зачаровывал портал, естественно, кубок, который должен был стоять в конце лабиринта. Как Барти сумел до него добраться, так и осталось тайной. К сожалению, как и координаты, паранойя цвела пышным цветом, так что псевдогрюм уже пару месяцев как передвигался по школе под невидимостью, и если что говорил вне занятий, то исключительно под куполом тишины. Очень, очень неудобное сумасшествие. Братья Уизли с ног сбились и едва в узлы не завязались, пока нашли, как и чем его взять, но справились, доказав на деле, что учениками, нет, учениками быть более чем достойны. Иногда, правда, слишком более. Зато стало возможно примерно просчитать возможные действия Крауча, что Снейп и сделал. Так что теперь вполне представлял, что именно ожидает его в конце турнира, а потому заказал портал на территорию школы, на квиддичное поле, где, как он точно знал, защита будет временно снята. Потом подумал и заказал еще парочку, на всякий случай. Всякий случай сдали экзамены на удивление прилично, Снейп даже не ожидал. Особенно доброго послания от их родительницы, совершенно счастливой Молли Уизли. Да и результаты, которые показали все студенты на зельеварении, оказались куда лучше, чем он мог рассчитывать, и даже выше, чем в предыдущие годы, и это при минимуме практики. Ни одного взорванного котла, даже Лонгботтом худо-бедно справился без спецэффектов, хоть качество его варева и оставляло желать лучшего. Да и остальные взрыватели, а такие были на каждом курсе, оказались на удивление осторожными. Может быть, дело в том, что он пару раз таки взрывал котлы сам, а может, в том, что однажды один из дуралеев, не с Гриффиндора, а, видимо, для разнообразия с Ривенкла, решил поближе познакомиться с тем интересным, что у профессора лежало на столе, пока тот был занят соседним котлом, и напоролся на яд Василиска. Цирк Шапито с призывом Феникса, которому Снейп не совсем благоразумно дал полную свободу летать, где тот захочет, а потом выжимание слез из бесценной птички, и Фаукс, и Снейп, и третьи курсники запомнили навсегда. Очевидно, детки и остальным растрепали, иначе почему все вдруг начали так осторожно обращаться с ингредиентами? Как бы то ни было, экзамены были успешно завершены и даже принесли приятное удивление, чего сроду не бывало. И вот теперь Северус стоял перед зеленой стеной лабиринта, которым давно им неуважаемые устроители турнира зачем-то изгадили приличное квиддичное поле. Северус квиддич не любил, но сам принцип. Можно же было преспокойно все стенки трансфигурировать, а потом убрать. Эти же кусты не дадут ничего кроме мусора. Никакой пользы. Недолго думая, он проломился через ближайшую зеленую стену, и хищные зеленовато-красные щупальца ядовитой тентакулы торопливо втянулись, чтобы их не срезали и не задавили. С профессором зельеварения питомцы мадам Стебль были знакомы давно и печально, с их точки зрения, разумеется. Примерного направления Снейп не знал, но это его особо и не интересовало. Он собирался просто старым магловским челночным способом проутюжить лабиринт, чтобы заодно не пропустить те немногие полезные и условно полезные для зельеварения вещи, которые, в конце концов, должны же там быть. Направление держать он умел, лабиринт был открытым сверху, и солнце светило ровно и недвусмысленно. Вот если бы кто-то добавил иллюзию, подумал он, было бы посложней. Ветки крошились от сектум симпры, жгучие и прочие хищные побеги разбегались в ужасе после того, как парочка их привычным отработанным движением была заправлена в емкость для трофеев, а орлиный взор внимательно прошелся по трепещущей листве. На сей раз при подготовке Снейпу пришлось задействовать связи Люциуса Малфоя, чтобы заказать подходящее экспедиционное оборудование, не пропадать же добру. Поживиться он надеялся получше, чем на предыдущих этапах. Аппетит, как известно, приходит во время еды. Хотя что уж может быть лучше слез Феникса, сказать трудно. Краем уха он слышал, как остальные чемпионы ломились вслед за ним, растения торопились зарастить прорехи, так что повозиться пришлось, кажется, обоим. Потом он услышал еще какие-то торопливые шаги, но в этот момент в поле зрения мелькнула шикарная золотистая фигура полуженщины-полульвицы. Сфинкс, вот это удача. Египет с доставкой на дом. С ней взглотнула и, едва не облизываясь, двинулся навстречу. Сфинкс поймала его взгляд, недоуменно моргнула и попятилась. Доброго дня, уважаемая, позвольте представиться, Северус Снейп. Хотите загадку? Сфинкс захлопала глазами. Как-то совсем не так все должно идти. Кажется, это она должна загадывать. Разве нет? Точно. Это ты должен разгадать мою загадку, если хочешь пройти, гулко промурлыкала она так, чтобы у ее собеседника мурашки побежали по телу. Но собеседник опять повел себя до безобразия нетипично. Ну что вы, я хочу вовсе не пройти, прекрасная, почти как она промурлыкал волшебник. Разве мимо вас можно пройти? Разумеется, нет, согласно кивнула Сфинкс, но оставалась на стороже. Как-то слишком знакомо блестели глаза волшебника, примерно как у мамы, которая разделывала антилопу. И это наводило на странные, очень странные мысли. Кто утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех? Поспешила спросить она. Мерлин, какая архаика? Воскликнул волшебник. Человек, конечно. Мадам, вам, кажется, пора поменять репертуар, расширить его, сделать более современным. Например, озадаченно мурлыкнула Сфинкс, не удержавшись, кошачья натура в ней преобладала наряду с женской, а уж насколько им обеим свойственно любопытство. Где есть дороги, по которым нельзя ехать, земля, которую нельзя распахать, города и селения, в которых никто не живет, реки и моря, в которых ни капли воды. И что же это? Глобус. Немного подгоревшие после схватки с недошинкованными снипом соплохвостами Крам и Делакур застали их увлеченными торгом. Снип за современные и качественные загадки выторговал сперва шерсти слюну сфинкса, а потом, естественно, дошел до крови и даже молока, которое ему пообещали прислать, когда появится детеныш. Сфинкс выгибала спину и шипела, но новые загадки узнать хотела больше. Именно в этот момент Краучу удалось бросить Империана Крама, под действием которого тот вытащил палочку, направил ее на Снейпа, и, сзади, мурлыкнула Сфинкс. Снейп автоматически поставил щит, и отраженное заклинание снесло и Крама, и Делакур, тела которых проломили очередной слой кустарника, за которым открылся. А вот и чертов кубок, прокомментировал Снейп. Прошу прощения, вынужден откланяться. Благодарю за приятную беседу, но меня ждут дела. Ты должен мне загадку, чародей. Нет, 10. Я спасла тебя. Сфинкс рванула за ним, но Снейп уже шагал вперед, протягивая руку к кубку. Дефолия. Услышал он многоголосый вопль, от которого содрогнулся, узнав голоса, споткнулся о переплетенные бесчувственные тела Крама и Делакур, еле сохранил равновесие и схватился-таки за ручку кубка. Опавшие кусты лабиринта явили зрителям очередное редкое зрелище. Кубок, натужно воя, словно не справляющийся с нагрузкой мотор, поднялся в воздух, формируя воронку портала, куда медленно и печально затягивалась Нипа, который явно стал победителем турнира, рефлекторно вцепившегося в него Крама с безвольно повисшей на нем мисс Делакур. Ноги Снейпа аккуратно сжимала своими мощными лапами сфинкс, в задние лапы которой намертво вцепились два известных всему Хогвартсу рыжих близнеца, а за хвост крепко держался Гарри Поттер, которого, очевидно, пыталась остановить, естественно, безуспешно, умная благоразумная маленькая ведьмочка по имени Гермиона Грейнджер. Когда эта связка сосисок наконец исчезла прямо на глазах у всех, за ней в медленно сворачивающуюся воронку прыгнул какой-то помятый и ободранный мужчина, от взгляда на которого Перси Уизли, временно замещающий представителя министерства, побледнел и сполз под судейский стол, а сидящие на трибунах дружно привстали, чтобы получше все рассмотреть. Альбус Дамблдор нервно комкал свою бороду, в которую, кажется, уже несколько раз самолично наплевал. Аластер Грюм с громким хлопком исчез прямо с поля для испытаний, и даже никто не задался вопросом, что он там, собственно, делал. Аврор есть Аврор, видимо, пошел спасать всех или не спасать. Дамблюдор, повернулась к директору мадам Максим. «Где моя девочка? Где они все?» Ответ на лице директора читался простой и отрицательный. «Черт те что, а не организация турнира», — заявил Каркаров. «Если в ближайшее время Виктор не вернется, я выставляю ноту протеста. Я поддержу вас, коллега», — кивнула мадам Максим. Альбусу хотелось раствориться, исчезнуть, просто удрать, схватившись за хвост Фаукса, но Фаукс больше был не с ним, а ответственность нести в любом случае придется. «Кто последний раз держал в руках кубок? Кубок огня? Вы, директор?» «Да нет, кубок, что сработал как портал, нужно срочно выяснить. Я назначаю расследование». Альбус уцепился за последний шанс сделать хорошую мину при плохой игре. «Кажется, Грюм. Аластер Грюм. Ну да, постоянная бдительность. А ведь он отпарировал вслед за ними. Что он задумал? Вызывайте Эврорат. Я требую, чтобы вы вернули наших чемпионов». «Где этот директор? Я мать Флёр Делакур, позвольте пройти, или я за себя не отвечаю». Зрители на трибунах снова привстали, такое зрелище пропускать точно не стоило. Но Дамблдор не был бы директором, если бы не сумел быстро сориентироваться и пригласить всех в свой кабинет. Да, аппарировать в пределах школы он единственный мог, и мог взять с собой тех, кого считал нужным. Зрители снова медленно сели, правда, Гриффиндор от избытка чувств продолжал подпрыгивать. На Слизерине начали делать ставки, в основном, конечно, на декана, но все быстро сошло на нет, принимать другую сторону дураков не нашлось. Рейвенклавцы углубились в расчеты мощности портала, а хаффлпаффцы задумались, когда же все это закончится и не пора ли уже пойти на кухню, все равно Снейп выиграл, а значит, Хогвартс, видно же, так почему бы не отметить, 29, все свое носи с собой. Портал разрушился на самой границе кладбища Литтлхэнгтона. Снейп, не совсем удачно приземлившийся с небольшой высоты, порадовал было окрестности типичным сленгом каукварцких подворотен, но был скоропостижно заткнут. Ему на руки уже летела пара его соратников по нелегкой борьбе, за кубок, естественно. И если Крама он преспокойно пропустил, падение мисс Делакур на не очень чистую траву и тем более жесткие камни допустить все же не смог, а грязно ругаться, держа на руках прекрасную девушку, было странно и нехорошо даже для Северуса Снейпа, чемпиона из Зельевара. Хотя высказаться, конечно, еще хотелось, но еще через секунду рядом приземлилась сфинкс, на все четыре лапы, как полагается, и потребовала загадку за спасение от атаки сзади. Снейп спохватился и сразу наколдовал легкий защитный купол на всех присутствующих разом, а потом ему пришлось сосредотачиваться в поисках достойной загадки, попутно разжимая шаловливые пальчики подхихикивающих братьев Уизли от нервов, исключительно от нервов, а еще потому, что пока он колдовал, здоровенная морда сфинкса внимательно посмотрела каждому братцу в глаза, нахмурилась, а потом облизала Джорджу ухо, которое сразу как-то немного свернулось в трубочку. «Фред, она», — только и мог произнести Джордж, а брат продолжал хихикать, тыкая в него пальцем. Волосы Фреда, зализанные сфинксом со лба назад, так и стояли дыбом.